Если человек вел себя по отношению к нему благородно и достойно, то получал в ответ точно такое же действие. А если он намеревался делать молодому дворянину какие-либо гадости, то тут уж ему не приходилось бы удивляться, когда в ответ он получил бы аналогичный результат. Только в ответ парень отвечал так, что больше ни у кого не появлялось желания связываться с ним когда-нибудь в будущем. Естественно, что королевство Найру еще не знало о том, кто принял самое деятельное участие в бедах, которые захлестнули их территорию. Но, честно говоря, в данном вопросе великий герцог был полностью согласен с императором, когда тот заявил о том, что все то, что происходило на территории королевства, является виной их собственных людей. Ведь вполне возможно, что они, готовясь к нападению, начали какие-то эксперименты, а эти эксперименты просто вышли у них из-под контроля. И как результат, армия королевства сама понесла огромные потери. Хорошо еще, что никто так и не смог обнаружить следов молодого дворянина, который умудрился все это сделать скрытно и незаметно для противника. Старого дворянина сейчас заставляла напрягаться непонятная ситуация, возникшая на границе с Ордой. Судя по информации лазутчиков, армия орков все возрастала. Скорее всего, их там будет что-то около 10, а то и 15 тысяч. Это уже была довольно большая армия вторжения для этих степных жителей. Если так пойдет и дальше, то они вполне могут решиться на атаку империи Рикон. Да, благодаря действиям молодого графа, у империи теперь развязаны руки, и они могут отвлечься на войну с орками. Но все равно не хотелось бы, чтобы империя именно сейчас вступила в войну. Ведь до сих пор непонятно поведение других соседей, которые также сосредотачивают свои войска на границах с империей. Прекрасно все это понимая, великий герцог также понимал и то, что в результате такого столкновения империя может просто потерять большую часть своей боеспособной силы. А тут еще и этот проклятый знаменосец объявился, который собирается поднять темное знамя какого-то там древнего бога. Хотя великий герцог тоже сомневался в информации, которую предоставил молодой граф Гранур, но все-таки она очень прекрасно подходила ко всему происходящему на территории империи. А если картина складывалась, то только глупец стал бы отрицать явные признаки опасности. Тихо проскользнув в кабинет своего хозяина, слуга положил на его стол очередную депешу от агентов тайной службы империи. Тяжело вздохнув, герцог развернул ее, но, вчитавшись в первые строки, не смог сдержать своей радости и хлопнул ладонью по столу. Свершилось. Лазутчики доложили о том, что армия орков сдвинулась в сторону. Они пошли к соседям. Видимо, их вожди действительно не желали большого кровопролития среди своих воинов в самом начале похода. Как пойдет дальше, их не беспокоило. Главное, чтобы хотя бы начать захватывать какие-то трофеи. Так что соседей империи ожидал очень неприятный сюрприз в виде довольно крупного военного вторжения со стороны Орды. Тут же, быстро набросав в несколько строк, великий герцог позвонил в колокольчик и отдал записку слуге. Он должен был лично доставить эту записку маршалу, который сейчас командовал армией империи. Этот старик и так знал, что ему нужно делать, но дополнительные инструкции не помешают. Армия должна была двигаться вдоль границы империи, таким образом сопровождая армию орков. Ведь их вожди могли в любой момент двинуться на империю, если заметят то, что армия никак не отреагировала на их передвижение. А убедившись в том, что империя Рикон продолжает контролировать происходящее, оркам все равно придется уйти куда-нибудь в другое место. Отправив слугу, великий герцог Курас с тяжелым вздохом облегчения откинулся на спинку кресла. По крайней мере, одна проблема теперь решена, а значит, можно сосредоточиться и на других насущных проблемах. Как следует растерев усталое лицо, великий герцог снова склонился над картой империи. Прежде чем отправлять своих агентов, ему нужно было предоставить этим людям целый перечень инструкций. Они должны были знать, что им следует ожидать, и как следует действовать в случае опасности. Ведь агенты тайной службы империи в основном привыкли действовать с людьми, в крайнем случае с какими-нибудь представителями рас нелюдей, но никак не с нежитью или нечистью. Понимая все это, великий герцог знал и то, что в данном случае эти люди будут рассчитывать именно на его инструкции, а он привык заранее предоставлять им подобную информацию, чтобы они могли своевременно реагировать на изменения ситуации. Конечно, он мало что понимал в этом вопросе, так как сам не был магом, и в результате мог только примерно описать им возможное развитие событий. Главный расчет сейчас мог быть только на магов. Ну а кто сказал, что эти разумные будут вести себя адекватно, и поддержат его агентов. Весь расчет был на то, что и магической гильдии, и отдельно взятым магам, уже надоело это трехлетнее противостояние. Ведь рано или поздно терпение людей заканчивается, а значит они вполне могут адекватно отреагировать на просьбу великого герцога помочь его агентам выяснить настоящие причины происходящего. Тем более, что руководству этих двух гильдий уже наверняка надоело постоянное напоминание со стороны императора о том, что они никак не могут разобраться с проблемами на территории северных провинций империи. Так что вполне возможно, что само руководство этих двух гильдий прикажет своим людям поддержать агентов тайной службы империи. Ведь в таком случае именно они должны будут нести ответственность за все происходящее. А уж перекладывать друг на друга вину за произошедшие неприятности, эти две гильдии уже давно научились. Тихо усмехнувшись, великий герцог принялся набрасывать черновик письма для представителей гильдии магов и гильдии охотников за нечистью. Пусть думают, что такой всемогущий старик решил к ним обратиться за помощью. На самом деле, в данном случае, он выполняет приказ императора. И если они не помогут тайной службе империи, то у двух этих гильдий может возникнуть просто неописуемая проблема в виде разозленного императора. Примерно разобравшись с этими проблемами, великий герцог Куррас снова обратил внимание на карту империи. Ему все еще не давал покоя тот участок территории, который так старательно пытается под себя подмять молодой граф Гранур. Чего именно он пытается этим достичь? Да, великий герцог слышал о том, что не этот молодой дворянин был зачинщиком этого противостояния. На этих территориях происходило что-то непонятное. Честно говоря, великого герцога уже даже начало раздражать обилие всяких неприятностей, который умудрялся выявлять этот молодой дворянин. Ведь он буквально на ровном месте находил неприятности, которые могли перерасти в глобальные проблемы для империи. Естественно, что все эти неприятности со временем бы сами проявили себя. Только неизвестно, какой бы был при этом результат. Вполне возможно, что у этих заговорщиков могло бы что-то и получиться. И только вмешательство этого парня, которое нарушало их планы, позволило великому герцогу предотвратить все эти неприятности. Поэтому старик и здесь подозревал какой-то заговор. Вполне возможно, что эти дворяне старательно что-то скрывали. Как уже указывал император, казна империи уже несколько лет не получала с этих территорий налоги. Возникал только вопрос о том, чего именно пытаются таким образом добиться дворяне. Дополнительного внимания со стороны императора, но для этого им было бы необходимо появиться при дворе и начать ему постоянно жаловаться на неприятности, которые не позволяют им платить налоги. А ничего подобного они не делали. Значит, здесь что-то другое, что-то такое, что могло быть также глобальными неприятностями. Ведь для чего-то эти дворяне утаивали налоги, а за несколько лет это были уже довольно значительные суммы. Любой дворянин, пытавшийся проделать подобное, превосходно должен был понимать то, что рано или поздно его махинация вынуждена будет прекратиться. Либо это должен будет сделать сам дворянин, либо это сделают представители казны империи в сопровождении гвардейцев императора. И тогда проблем для этого дворянина будет гораздо больше. Если они продолжали этим заниматься уже несколько лет, значит, у этих дворян была какая-то задумка, и эта задумка должна была защитить их в случае гнева императора. Ситуация, конечно, усложнялась тем, что у этого графа, который начал противостояние с парнем, были дальние родственники в виде герцогов. Но по какой-то причине молодого графа Гранур такое родство абсолютно не пугало. Да, император Ларук уже предпринял меры, аккуратно через слугу предупредив семью герцогов Занре о том, что он категорически отрицательно отнесется к их вмешательству во внутренние дела дворян. Но со своей стороны великий герцог Куррас намеревался также предпринять некоторые меры. Все-таки он тоже не хотел, чтобы территорию империи захлестнула гражданская война. Одно дело, когда между собой силами меряются графы, которые максимум смогут выставить друг против друга около 1500 бойцов. И другое дело, когда в это дело вмешиваются герцоги, чьи отряды могут насчитывать до 2000-3000 бойцов. Конечно, у некоторых герцогов, как например у него самого, отряд войск может насчитывать до 10000, ведь он по сути сдерживает своими силами экспансию Орды, и у него просто нет другого выхода, так как нужно содержать довольно крупный военный контингент на своих землях. Но сейчас речь шла о герцогах, чьи земли находились в середине территории империи, а значит, особой нужды в подобных войсках для них не было. Но даже если они соберут подконтрольные им войска дворян,

можно было предположить и то, что он сначала потребует деньги. Но деньги всегда можно потом и забрать. Аккуратно шевельнувшись, гном снова посмотрел вдоль улицы. Не заметил ли кто-нибудь то, что он здесь торчит уже который день? Он думал, конечно, подождать до утра, чтобы утром спокойно прийти к этому дворянину как деловой гном. Но проблема была в том, что он уже знал от слуг о том, что этот парень может исчезнуть посреди ночи. Понимая все это, жрец древнего бога понимал и то, что у него просто нет выхода. Ему надо пользоваться тем моментом, который у него существует. Дворянин хотел продать металл, гнур ему предоставит такую возможность. Он ему даст 1 000 000 золотых монет за тот самый брусок адамантита, который парень приносил на рынок. Если у него есть больше адамантита, пусть предоставит к осмотру, и тогда вполне возможно, что гном предложит ему за каждый такой кусок по 1 000 000 золотых. А если металл будет в больших слитках, то он равноценно оценит его в зависимости от размера. В данном случае гном добивался именно того, чтобы этот парень продемонстрировал ему все свои запасы, а потом, сила хаоса уничтожит всех неугодных. Конечно, от парня можно ожидать какие-нибудь подвохи, ведь он узнал стоимость этого металла и теперь наверняка постарается подстраховаться. Но гном также был уверен в том, что его оружие, сила господина, даже для местных магов окажется просто невероятно смертельным сюрпризом. Еще раз все обдумав, гном решительно шагнул из тени на светлую часть брусчатки. Сейчас ему нужно было все-таки встретиться с этим молодым парнем, чтобы обсудить вопрос покупки адамантита. Все остальное можно было бы решить позже. Если он хотя бы одну сделку проведет с этим парнем, то человек наверняка уже будет доверять гному. И тогда у него будет больше возможностей сделать все так, как будет ему угодно, или же будет угодно его господину. Аккуратно приблизившись к ограде, гном вежливо постучал специальным молотком по пластине, закрепленной возле двери. Немного погодя, когда слуги открыли дверь, он представился как торговый представитель известной семьи гномов Гверон и предъявил им свою бляху, которая подтверждала его слова. Согласно символам на этой бляхе, он имел право вести торговые дела на всех территориях этого мира и представлять свою семью. Когда слуги поинтересовались причинами появления этого гнома, который буквально полдня назад дал им несколько десятков золотых монет в обмен на информацию про их хозяина, жрец едва не потерял контроль над своими эмоциями. Но сейчас от него слишком много зависело. Кто знает, может быть, за ними сейчас наблюдает сам хозяин этого особняка. И именно поэтому слуги и вынуждены вести себя так, словно они видят этого гнома в первый раз. Осознав все это и собравшись с мыслями, он вежливо пояснил, что намеревается сделать хозяину этого особняка очень выгодное предложение. Дело в том, что его семья прослышала о некоторых финансовых трудностях, сопровождавших в последние годы семью этого дворянина, особенно о его тратах, касающихся строительства на территории графства. Именно поэтому гномы и хотели бы предложить ему выгодную сделку. Гном специально апеллировал к этой стройке, про которую уже знали даже в королевстве гномов. Ведь впервые за долгие годы люди пригласили такое большое количество строителей к себе, чтобы так кардинально усилить какое-то отдельное графство. Более того, по информации жреца, этот граф заплатил им довольно чистым золотом. Оно отличалось от золота империи в гораздо лучшую сторону. Естественно, что гномы это оценили, и сейчас старательно отрабатывали свою оплату, возводя каменные бастионы там, где он им и показал. По слухам, которые плодились по территории королевства гномов, этот парень был адекватным хозяином. Если гномы ему что-либо предлагали или советовали, он прислушивался к ним. А ведь это очень большая редкость среди людей, которые могут позволить себе подобные стройки. Обычно они делают так, как сами того захотели. И даже если в результате строение будет не сильно устойчивым, их это не интересует. Поэтому строителям часто приходится сталкиваться с подобным, и они иногда мучаются с такими строениями, чтобы сделать так, чтобы они не развалились в ближайшие несколько лет. Особенно с этим проблемы на каких-нибудь слабых грунтах. Но однако, этот дворянин все заранее продумал. Строители были очень довольны площадками, на которых им приходится работать. Ведь там основой был камень, и поэтому особых проблем не возникало. Соответственно, в результате всех этих слухов гном отлично понимал, что этому дворянину выгодно иметь дело с гномами, и он не должен видеть в этом ничего удивительного, ведь он на ярмарке подошел с этим вопросом и бруском металла именно к гномам. Но то, что гномы отнеслись к этому не сильно честно, к конечно, могло расстроить дворянина, но сейчас Гнур собирался апеллировать теми самыми суммами, на которые явно рассчитывал этот человек. Он был готов даже поднять сумму больше миллиона. Все зависело от того, что хочет получить взамен этот дворянин. И также все это зависело от того, сколько именно у него адамантита. Видимо, надежды гнома действительно имели под собой жесткое основание, потому что появившийся возле двери слуга с поклоном проводил такого уважаемого представителя гномьего племени в кабинет своего хозяина. Судя по всему, дворянин все еще был на стадии переезда. В здании еще можно было заметить некоторый беспорядок, который сопровождает обычно подобные действия. Но вот его кабинет поразил жреца до глубины души. Такой роскоши он еще нигде и никогда не видел. Создавалось впечатление того, что даже сами стены этого кабинета буквально пропитаны богатством и роскошью. Немного ошалевший от увиденного гном был вынужден встряхнуться, когда молодой парень, криво усмехнувшись, после того как заметил реакцию гнома на роскошь кабинета, все-таки поинтересовался у гостя причинами его появления в столь позднее время. «Уважаемый граф, дело в том, что моя семья случайно». Хитрый жрец постарался как можно тщательнее выделить слово «случайно» в своей речи. «Узнал о том, что в вашем распоряжении имеется уникальный металл, адамантит. Мы знаем о той неприятной ситуации, которая у вас возникла с представителями семьи Сирин. Конечно, все это было очень неприятно, но мы надеемся на ваше благоразумие. Моя семья уполномочила меня предложить вам более выгодные условия для продажи этого металла. Вам он бесполезен и будет только занимать место в вашей сокровищнице. Применить его в империи вы просто не сможете, так как никто, кроме гномов, не может работать с этим металлом. Моя же семья предлагает вам взамен получить довольно крупное количество золота или же каких-нибудь драгоценностей, которые бы вас могли заинтересовать. Все зависит только от вашего желания. Мы можем даже предоставить вам довольно крупную партию оружия для вашей стражи или воинов, которые могут вам понадобиться. Как я уже сказал, все зависит только от вашего желания. Если вы в курсе того, что у меня имеется такой металл. Парень задумчиво посмотрел своими ледяными глазами на сидевшего перед ним жреца. Вы, наверное, и в курсе того, какова стоимость этого материала. После того, что произошло с представителями семьи, которую назвали, вы, наверное, знаете и о том неприятном случае, в подробностях. Естественно, что моя гордость была оскорблена подобным поведением. И как вы понимаете, я наверняка же захочу как-то компенсировать эти потери. Когда этот парень заговорил, в душе гнома буквально запели птицы от радости. Все-таки он правильно рассчитывал на жадность этого дворянина. Он не только хотел продать этот металл подороже, но теперь надеялся за счет тех неприятностей и жадного поведения представителей семьи Сирин получить какую-то надбавку к стоимости этого металла. А значит, в данном случае можно будет поторговаться. Конечно, вы имеете право считать себя оскорбленным. Уже привычно развернув кольцо хаоса на своем пальце, гном принялся пытаться воздействовать точечно на жадность этого человека. И я вполне вас понимаю. Я сам, честно говоря, не ожидал подобного от одних из лучших мастеров нашей расы. Как они могли так поступить с вами, когда вы к ним обратились за советом? Поэтому, когда моя семья дала мне такое задание, я сразу сказал патриарху, что в первую очередь вам необходимо будет компенсировать оскорбление, нанесенное вам одними из нас. Поэтому, ничего удивительного в том, что вы можете предъявить подобные повышенные требования, я не вижу. Но мне хотелось бы знать, какую стоимость вы хотите получить, и сколько именно у вас имеется такого товара. А зачем вам нужно знать то, сколько именно у меня адамантита? Внезапно нахмурился парень, бросив на своего оппонента пронзительный взгляд, который заставил гнома внутренне напрячься. Вы хотя бы купили бы у меня один брусок, а вы уже замахиваете на всю партию. Вы уверены в том, что у вас будет столько денег, чтобы приобрести у меня этот материал? Уважаемый граф, вы, видимо, плохо знаете иерархию наших семей в королевстве гномов. Постарался как можно добродушнее улыбнуться гном, стараясь не показывать парню то, что внутри он буквально бесится от ненависти, ведь этот парень каким-то образом сопротивлялся воздействию магии хаоса. Наша семья, несмотря на то, что торгует довольно средним по качеству оружием, по количеству продаж и имеющимися в их распоряжении золоту, занимает одно из ведущих мест в Совете Королевства. Поэтому, я могу со спокойной душой утверждать то, что денег на покупку всей партии вашего адамантита у нас хватит с лихвой. Я знаю о том, что вы примерно оценили имеющийся у вас на руках кусочек металла в 1 миллион золотых монет. В ответ, чтобы как-то компенсировать ваши финансовые трудности, возникшие в результате попытки мошенничества со стороны одной из семьи гномов, я могу предложить вам выкупить этот брусок металла за сумму в размере 1 миллиона 100 тысяч золотых монет. Надеюсь, вас это устроит. Если же нет, то вы можете спокойно сделать мне свое предложение. Естественно, что я отнесусь к нему с уважением и постараюсь его поддержать. Но для того, чтобы я мог апеллировать суммами денег, которые вы можете запросить за весь этот металл, мне хотя бы нужно знать количество металла, за который мне нужно будет вам предложить желаемую вами и адекватную цену. Гнур намеренно сделал намек на то, что он готов с удовольствием предоставить человеку желаемую им цену за этот металл. Хитрость в этой фразе заключалась именно в том, что в конце концов должна была сработать жадность этого парня. Ведь он не просто так приходил к гномам, он хотел продать этот металл. А значит, он уже заранее знает, что этот металл должен быть продан. И теперь весь вопрос заключается только в том, сколько денег он хочет получить за это. Но все-таки гнома напрягало то, что он до сих пор не увидел в глазах этого парня уже привычного ему блеска жадности, которая сейчас должна была буквально кипеть внутри него после точечных посылов магии хаоса. Создавалось впечатление, что он просто в пустоту направляет эту магию. Но усиливать нажим жрец не рисковал, ведь таким образом можно этого человека либо уничтожить, либо, если у него такая уникальная защита, заставить злиться или нервничать. А этого результата гному совершенно было не нужно, учитывая то, что парень спокойно шел на контакт. Возможно, придется с ним решать вопрос именно в деловых рамках без использования магии. Что ж, я согласен продать вам этот брусок адамантита за указанную вами цену. Как-то странно усмехнулся парень, показывая гному вожделенный брусочек металла, который он так хотел заполучить в свои руки. Что касается остального металла, то у меня его ровно 30 таких же брусков. Если вас интересует, то вы можете выкупить у меня всю эту партию по такой же цене. Сразу скажу, скидывать ее я не намерен. Я знаю о том, что обычно в таких случаях сбрасывают цену за оптовую покупку. Но вы знаете, что я не торговец. Я дворянин, и торговаться не намерен. Принесите мне деньги за эту партию, и забирайте ее. Если же у вас нет таких денег, то вы просто не получите от меня ни единого бруска адамантита. Если же вас не устраивает цена, то вы всегда можете поискать другого поставщика такого материала. Можете идти и решать этот вопрос со своими патриархами. Стараясь как можно вежливее улыбаться, гном медленно раскланялся с дворянином, жадность которого оказалась просто невероятно огромной. Ведь гном намеревался с помощью общей суммы золота, которое хотел предложить этому дворянину, затмить ему разум и скинуть цену хотя бы наполовину. Одно дело, когда оперируешь миллионом за какой-то брусок, а другое дело – 15 миллионов за целую партию. Но этот парень оказался очень жаден и упрям. Его жадность, видимо, действительно перехлестнула через край. Он требовал такую стоимость за каждый из брусков. И самое страшное было в том, что этот дворянин был в своем праве. Ведь кроме него никто другой адамантит не продавал. Поэтому гному ничего не оставалось другого, как просто откланяться и сказать, что он в ближайшее время снова вернется и уже с деньгами. Радостно улыбаясь, словно идиот, жрец покинул резиденцию этого дворянина и лишь за воротами позволил себе оскалиться и выругаться. Все-таки этот парень был очень необычен. Он не проявлял внешних признаков после воздействия магии хаоса, но его жадность действительно скакнула на невероятную высоту. И теперь у Гнура была возможность заполучить этот материал, выкупив его целой партией. Действительно, из 30 таких слитков можно было попытаться изготовить какую-нибудь кольчугу, или же пару мечей из адамантита. Все зависело от того, что именно хочется получить из подобного материала. Но сейчас гному еще было рано думать о том, что он изготовит из него. Сначала нужно было получить этот материал. Это было возможно только в том случае, когда он привезет такое количество золота. Естественно, что просить это золото у патриархов своего клана Гнур просто не собирался, так как таким образом всего лишь привлек бы лишнее внимание к своим действиям, и тогда бы ему пришлось отдать этот металл клану. Что бы они с ним делали, его бы не интересовало. Вернее, интересовало бы, но так бы патриархи не считали. А значит, так делать было просто нельзя. Задумчиво усмехнувшись своим мыслям, жрец направился в сторону особняка, который сейчас занимала делегация гномов. Ему нужно было срочно, в течение этой ночи решить вопрос с деньгами. Ведь если он этого не сделает, этот дворянин снова может исчезнуть куда-нибудь на неопределенный срок. Жрецу древнего бога уже не терпелось начать приносить ему жертвы, и таким образом получать от своего господина дополнительные бонусы в виде какой-нибудь силы, или благословения. О благословении все жрецы могли только мечтать. Таким образом жрец мог получить невероятную силу, и возможности дополнительного оперирования магией хаоса. Он мог даже не использовать кольцо, так как магия уже была бы в его теле. Хотя если бы он сейчас мог отстраниться от своих эмоций, то понял бы то, что сам того не понимая попадал под влиянием собственной магии. Но с чем это было связано, он бы просто не знал. Ведь кольцо должно было действовать на его оппонента, а не на самого него. Поэтому ни о чем подобном Гнур даже не задумывался. В первую очередь он думал сейчас о том, как ему как можно быстрее добраться до кассы своего клана, чтобы успеть оплатить эту покупку. Возможно, ему даже не придется отдавать это золото человеку, ведь он все равно намеревался его убить, достаточно будет только показать ему это золото, и дать его пересчитать. Потом, когда человек достанет слитки адамантита, чтобы отдать его гному, тот может спокойно убить дворянина, и забрать и то, и другое. Соответственно, клан даже не узнает о том, что Гнур воспользовался их кассой для личных целей. Раз деньги все на месте, значит и покупки никакой не было. Соответственно, и про адамантит даже вопросов не возникнет. Приняв такое решение, гном буквально побежал, понимая то, что каждое мгновение сейчас для него дорого. Может быть, уже к этому дому направляются другие гномы, везущие с собой необходимый объем золота. Ради получения подобного металла, из которого можно изготовить самый величайший артефакт этого мира, гномы могли пойти на любые траты. Ведь не зря же жрец пытался намекнуть этому дворянину о том, что оплату за этот материал он может затребовать всем, чем угодно. Даже артефактами древних гномов, которые все еще хранились где-нибудь в запасниках их королевского дворца. Естественно, что жреца бога Кувата туда бы никто просто не пустил. Но сам факт того, что есть возможность подобной покупки или обмена, должна была подтолкнуть человека к сумасбродству. Но этого дворянина сейчас в первую очередь интересовало именно золото. Ведь не зря же жрец указал ему на стройку, идущую на его территориях. Скорее всего, этот парень намеревался и дальше усиливать свои земли. А если он собирается это делать, значит ему нужно золото. И этого золота должно быть много. Аккуратно выглянув из-за угла, гном хитро усмехнулся, превосходно понимая то, что защита резиденции посольства гномов всегда отличалась основательностью и своей силой. Главная хитрость, которой намеревался воспользоваться Гнур Гверон, заключалась в том, что у него имелась эта самая бляха торгового представителя своей семьи. По меркам королевства гномов, он сейчас приравнивался в своей должности к чрезвычайному и полномочному послу королевства. Поэтому эта защита для него не могла представлять какой-либо угрозы. Он мог войти на территорию этого посольства в любой точке, совершенно не привлекая к себе внимания. Да, благодаря этому, жрец мог спокойно зайти даже через ворота. Но этого ему как раз и не было нужно. Ведь вошедший через ворота тут же попадал на глаза стражи гномов, которая наверняка запомнит посетителя посольства. А ему это было не нужно. Ему нужно было, чтобы никто не знал о том, что он здесь был. Кто знает, как повернется ситуация дальше. Именно поэтому он намеревался сделать все незаметно. Тем более, что он собирался забрать из местной кассы довольно крупную сумму золотом. Мало кто знал, что такие посольства на территории других государств по сути представляли из себя своеобразное хранилище денег для нужд гномов. Обычно в таких хранилищах могло храниться довольно большое количество золота, а посол такой резиденции выполнял роль своеобразного казначея. Любой представитель любого клана мог бы прийти и взять под личную ответственность определенный объем золота. Гнур действительно не кривил душой, когда рассказал человеку о том, что представители его клана действительно входили в совет кланов королевства. Только вот никто бы ему не доверил такую большую сумму, ведь он не являлся патриархом клана, а значит, подобных покупок делать просто не мог, не имея дополнительного разрешения. Естественно, что такое разрешение ему никто не даст, а услышав о материале, который он намеревается приобрести, сюда бы примчался и сам патриарх клана, ведь такие покупки вошли бы в легенды гномов. Так как он не собирался потом как-либо афишировать эту покупку, жрецу нужно было сделать все как можно незаметнее. Аккуратно проскользнув через забор, который также защищался рунами и магией, Гнур замер, ожидая реакции на вторжение со стороны системы защиты. Учитывая то, что ему нужно было провернуть все свои дела тихо и незаметно для всех, он уже заранее продумывал все свои действия.